В другой раз он бы уже полыхал от гнева, но сейчас ощущал полное спокойствие. И только мысль работала стремительно и с каким-то азартным злым задором. Комиссар хорошо изучил его и знал, что взбешенный, заведенный Арчеладзе не способен правильно оценивать ситуацию и будет делать глупости. Возможно, рассчитывал, что, придя в себя, испугается того самого предполагаемого акта судмедэкспертизы и побежит к комиссару искать контакт. А контакт возможен будет лишь при условии хотя бы частичного подчинения для начала. Увяз коготок всей птички пропасть. «Разыщи Кутасова», — на ходу приказал секретарю Арчеладзе, — «и срочно ко мне». На улице моросил мелкий дождь, окна плакали, а полковник в своем кабинете вдруг начал испытывать ощущение праздника. Он принес из комнаты отдыха бутылку вина, бокал и сел за рабочий стол. С удовольствием выпил, но не для того, чтобы выгонять стронция из организма. Сегодня он забыл о белесой пыли, исторгаемой из тела. Сегодня росли волосы и пробивалась борода. Подвижный лупоглазый Кутасов был человеком жизнерадостным и, видя начальство, от чего-то всегда улыбался, слегка ехидно и добро. «По вашему приказанию», — играя солдафона, козырнул он, появившись на пороге. «Садись, Сергей Александрович», — предложил Арчеладзе. «Насколько знаю, ты не пьешь». «Только на Новый год, Эдуард Никанорович», — засмеялся Кутасов, а сам ждал какого-нибудь слова о вчерашней своей работе. «И хорошо», — одобрил полковник. «Тебя не смутит, если я буду потягивать винцо? Ради бога». «Мне понравилось, как ты вчера сработал». Кутасов просиял, рот был до ушей. «Ничего мы их, пока не тыры-пыры пассатижи, мы их хоп! За кольцевой выпустили на травку. Спасибо, начальник, — кричат. — Думали, расстреливать везут, как у них. Ты им одежду отдал? В бахе оставил и наручники. У них же в Осетии еще тепло». «Логично. А наручники ты снял?» «Нет, а зачем? Дорога ровная, спотыкаться не будут. Чего доброго, разбредутся еще. Поставил лицом в сторону Кавказа и скомандовал». «Ты до службы у нас кем был?» — спросил Арчеладзе, восхищаясь непосредственностью командира группы захвата. «Я-то? Ого! Сначала каскадером на Мосфильме, потом постановщиком трюков недолго, ну а потом в группу «Альфа». «Так вот, Сергей Александрович», — полковник отпил вина, — «тебе надо поставить два трюка. Первый — кадровый. Второй — каскадерский». «Любопытно, товарищ полковник». Опять рот до ушей. «С сегодняшнего дня твоя группа полностью освобождается от всяких посторонних нагрузок. Будешь тренироваться ежедневно. План занятий представишь мне». «Об этом и мечтать не смел. А тренироваться опять на полигоне? Будет и пленэр, погоди», — остановил полковник. «Нужно увеличить группу до 15 человек. Подыщи кадры. Порыскай в Альфе, в Вымпеле. В общем, собери звезд из всех созвездий. На кого пальцем покажешь, тот и твой». «Эдуард Никанорович, что я слышу? Эх, не дожидаясь бы Нового года, сейчас махнуть, я тебе махну. Шутка, товарищ полковник. Сегодня ночью у тебя будет пленэр», — заявил Арчеладзе. «Меня интересует российско-шведская фирма «Валькирия». Располагается она в помещении бывшего института кладоискателей. Прямо сейчас, начиная изучать обстановку, вышли разведку. В 3 часа ночи войдешь в здание фирмы, откроешь все столы и сейфы и отснимешь все бумаги, все до единой, в том числе и финансовые. Получи необходимую аппаратуру. Версией для следственных органов потом должны стать факты, свидетельствующие о налете конкурентной организации, плюс к этому имитация легкого ограбления. Пусть твои ребята поиграют уголовничков. Наколки, сленг, мат и все прочее. Вы наемники, жлобы, наподобие вчерашнего ОМОНа. Часть компьютеров разбить, изъять все дискеты, память, где заложены номера телефонов, имена, адреса, все фотоматериалы. Окурки внести с улицы. Резину автомобилей уничтожить по окончании операции, а также обувь. Работать в перчатках, оружие самого разного производства, желательно китайского и западноевропейского 40-х годов. Охрану и обслуживающий персонал, что будет на месте, не изолировать, держать в помещениях, которые обыскиваются.